Новый Ермак. На другой день Иван Максимович с почетом проводил Дика, подарил ему песцовую шубу, а подьячему кафтан на лисьем меху. Как только дьяк уехал, Иван Максимович позвал к себе Данилку и стал спрашивать, как посмел Степка за ним присылать, и сказал ли Данилка все, как он ему наказывал. Что спьянули, что Степка сбрехнуть мог, чтобы я на его дворишко прихаживал. «Все, батюшка, говорил, все, как ты наказывал», — сказал Данилка. «Воевода велел тебе сказать, чтоб не серчал ты на него, он до тебя со всем почетом. То посадские лишь больно докучали ему, да государя сулили довести, коль указ не сполнит». «Посадские, ах они смерды окаянные! Тягаться со мной надумали, ладно. Сунься лишь ко мне, староста, и богатеи туда ж. Пивоваровы, Даусовы, Досветешниковы, приятели тоже. Сколь вина на их псов стравил, то-то Кузька в вечер хорохорился. Спокаются псы. Дело у меня есть. Гадал Усовым да Пивоваровым нажиться дать, казны у их взять в долг, а но не пущаю их в пятках свербит. И без их найдется у кого. Шорин, слыхал я проездом с Перми, у Андрея Семеновича в хоромах стал. Дойди до его, Данилка, кланяйся, скажи, Иван Ди Максимович просит милости честь ему оказать, да его избушки пожаловать. Дело у его до Василия Степановича, да и медыде, скажи у матушки, ладно, удались, ноне. Данилка сразу пошел. Шорин чиниться не стал, как поспал после обеда, так и пришел. Иван Максимович велел меду подать в Повалушу и Данилку позвал. Часа три просидели в Повалуше. Анна в светлице была. Дверь только открыла назад идти, на лесенку ступила, они как раз в сени выходят. Шорин, рыжий, приземистый, головой ниже Ивана, идет, точно ноги у него опутаны. Еле переступает, сам в землю глядит. Нет-нет, плечами поведет и в затылке рукой поскребет. А Иван рядом с ним гоголем шагает, рад, видно. Сверху вниз на Шорина поглядывает, усмехается, поставил де на своем. Иван с гостем на крыльцо вышли, Анну и не заметили. Данила сзади шел, взглянул вверх, увидал Анну, взбежал на лестницу и сказал ей: «Ведаешь, матушка, батюшка у Шорина 10 000 взять ладит, и дает тот. Просит лишь в залог земли по часовой реке от гор и до самой камы реки. Отдавать на Благовещение через 2 зимы. Неужели отдаст, Иван? Дает. Лишь бы тотчас казну Шорин выдал. Ныне же Василий Степанович посчитать сулил, есть ли, нет ли казна. Да ведомо, есть. Шибко расторговались Шорины. За нами виштянутся. Земли норовят побоили к рукам прибрать. А чего ж не весел Шорин шел? Я гадала, не по его вышло. То так лишь, цену набивает, а то ему в самый раз. Гадает, видно, не поплатится батюшка нипочем. Вот земли-то по часовой и отойдут к ему». «Никак тому быть не можно», — крикнула Анна сердито. «Разор то нам, да и сором». А тут с крыльца вошел Иван и крикнул: «Ты чего тут о светлице топчешься? От баб не на шаг, а туда же своя голова на плечах. Пойдь со мной, надобен мне». Данила пошел за отцом, Анна ногой даже топнула, на нее и не взглянул Иван. Так ничего и не сказал Иван Анне Ефимне, на что он столько денег у Шорина занимает. Немало времени прошло, покуда все уладилось. 10 000 занять не шутка. Целый месяц прожил на соли Шорин. То Иван Максимович к нему ходил, то Шорин к Строгановым. Наконец шепнул матери Данила, покончили дело с Шориным. Уговорную запись Галка написал, что выдает Шорин Ивану 10 000, а тот ему все земли по часовой реке передает. И чтоб Шорин теми землями 2 года владел, и сварниц, что там настроены, соль продавал и пушнину у Вагуличей выменивал. Строгановым в то не вступаться. А через 2 года на Благовещение должен Иван ему те 10 000 вернуть, а коли не вернет, земли те за ним, за Шориным, останутся. И Данила тоже подписал ту уговорную запись. Коли отец ранее помрет, он повинен платиться. Руками побились, грамоты подписали, целых 2. Одна у Строгановых в соборе Благовещенском будет храниться, а другую Шорин с собой увезет. Шорин и казну привез. 3 коробья денег. Поведь заперли под Повалушей. Галка принимал коробья, целый день пересчитывал деньги мешок за мешком. Он же и расписку дал. Иван Максимович сразу повеселел, как привезли в дом казну. Заторопился снаряжать Мелеху в Москву. Государю послал 3 000, и в грамоте Галка написал, чтоб не гневался государь на малом даре. По осени Иван Максимович сулил много больше послать. Данилка рассказал про то матери и сам дивился, откуда отец думает к осени раздобыть казны. Нелёхе Иван Максимович дал короб казны для государя и еще полкороба, а на что, Даниле не говорил. И Галка молчал, хоть и знал, наверное. Когда уезжал Мелеха, Иван Максимович ему строго приказывал вернуться по зимнему пути. Анна Ефимовна довольна была. Совсем пить бросил Иван Максимович, на посад больше не ходил. А самое первое делом занялся, стал проверять дворовых холопов. Много их было у Строгановых. Еще Максим Яковлевич завел, чтобы было кому защищать, если нападут на соль поляки или казаки. И оружейный двор свой был у Строгановых. Холопы учились стрелять из пищали, из самопалов. Теперь войны больше не было. Анну Ефимовну давно досада брала, что надобно столько дармоедов кормить. «Может, земли им поверстают», — думала она, — «да на пахоту посадят». Говорила я ему тот раз, как на деревню мы ездили. «Хозяином становится Иван. Бог даст, за ум возьмется и промысел наладит». Раз под вечер Анна Ефимовна вышла на крыльцо. Иван в тулупе на заваленке сидит, и Данила рядом с ним. Перед ними холопы толпятся, а Галка со свитком запись ведет. «Сразу видно хозяина», — подумала Анна. Вдруг издали бубенчики зазвенели. Ближе, ближе, кому бы быть? От посада, не с Москвы, стало быть, с пермской стороны. Не Андрей ли Семенович? Нет. К ним заворачивают ворота. Кто ж такой? Шапка баранья, господи. Казак тот, лобода. «Вот нанесло окаянного», — подумала Анна, — «только лишь отдумываться стал Иван, вновь смущать будет петух непутевый». Анна Ефимовна с досады ушла к себе в опочивальню и огня не зажгла. Легла на лавку, так в темноте и лежала. Недолго спустя вошел в переднюю горницу Иван с гостем. Гостя усадил на лавку, а сам прошел через горницу и заглянул в опочивальню. Анну он в темноте и не заметил, а ей не хотелось голоса подать. Велит еще Иван выйти да подчивать гостя. «Нет никого», — сказал Иван. «Заждался я тебя, лобода, терпения не стало. Выкладывай, где побывал, что повидал». «Ну, Иванка», — отвечал лобода, — «верно ты сказал. Край конца нет, хоть три года скачи». «А посадов много?» — спросил Иван. «Какие там посады? Прямо степь, как у нас на Дону, снег один. А лисиц, а лоси, а оленей? Руками бери, богатый край видать. Зима ведь, снег один, а летом-то луга надо быть, тот-то благодать, и жилья мало. Дали-то одна самоять, почитай. Стада, видно, у них не считаны, а ехать летом надобно, смерзнешь зимой. Водой все, по Вычегде, а там по Пижме, по Печоре и по Усе, до самого Каменя. Разузнал я, верных людей спрашивал, дорога прямая, реки-то большие, кое-где только волоком». Слышит Анна, Иван заходил по горнице. «Ну, лобода, коли так и гадать нечего. Мелеху я на Москву послал за военным запасом. Пищали, чтоб купил заморских самопалов, копий. И велел ему на Москве да в Вологде казаков нанять не менее полусотни. Тут у нас своих холопов наберем сотню, ты их тотчас учить начинай. Лошадей своих тоже наберем. Как Вычегда пройдет, в тот же час в путь тронемся. За лето весь тот край повоюем, а? Чуешь? Тот край чай не менее Сибири. А самоять ту неужели не повоевать нам?» «Самоять?» — крикнул лобода. «Да ты дай мне десяток казаков, пищалей заморских, а сам дом сиди. Всех их тебе повоюю, вот как». «По что дома? Сам поеду. Воротимся, добра навезем. Государю тем краем челом ударю. А он меня зато ближним боярином пожалует. Пущай, все Строганова Ивана ведают. Именитый боярин царство повоевал, а? Небось, Степка за версту шапку ломать станет. Эх, выпьем на радости, лобода. Поть по Валушу, Анна бы сюда не пришла. Бабам до времени ни к чему сказывать. То так, чай бабы не для разговору». «Ну, спасибо, лобода», — сказал Иван, вставая. «Не иначе, как Бог мне тебя послал. Памятуешь, в Кружале у Замоскворецкого моста впервые сцепились. Мало до смерти ты меня не убил. А там приятелями стали». Лобода захохотал. «Ну и ты, Иванка, таки как примешься человека молотить!» Приятели вышли и громко хлопнули дверью. Анна вскочила. Сразу точно все перевернулось перед ней, и Иван другим стал, и лобода. Не бражники они, выходят, не петухи, воины. Оттого, стало быть, о промысле не думал Иван, другое на уме было. Оттого и лободу выписал, дело-то какое задумал. Край целый повоевать, богатырь! А ладно ль Иван все то затеял, подумалось вдруг Анне. Ермак-то ведь с Салтаном Сибирским воевал. Тот русские земли зарил, торгу мешал, а самоять, она мирная. С ней без того торг можно вести. Как бы государь не разгневался. Вместо награды опалы бы не положил. Да разве Ивана уговоришь? Не послушает все равно. Сколько ни думала Анна, так ничего и не надумала.